У того, однако, были свои поводы для волнений. Как только Али скрылась из виду, он спрыгнул с лошади и начал практиковаться в превращениях. Понадобилась минута-другая, чтобы как следует сконцентрироваться. Противный дождь отвлекал. Он продолжал эксперименты с правой рукой, направил на нее все свое внимание и попытался на этот раз отрастить себе шестой палец. Получилось. Дополнительный палец прорезался между большим и указательным и принялся расти. Дорос до размеров мизинца и продолжал расти дальше. Дорос до размеров указательного пальца, но и на этом тоже не остановился. «Да, ладно, пусть», — подумал Майки. «Надо просто сосредоточиться получше. Он его породил, он его и...» Но тут около мизинца начал расти седьмой палец, а прямо из ладони — восьмой. Похоже, что метаморфить становилось все легче и легче. Возникла другая проблема. Как остановить изменения? Как сделать, чтобы они исчезли? Теперь новые пальцы проклевывались сами по себе, словно почки на ветке. Их было уже столько, что не сосчитать. Майки понемногу начал впадать в панику. Он попытался сосредоточиться и обуздать непрошенные пальцы. Пристально, не отрываясь, юноша смотрел на свою кисть и воображал, будто его воля — это мощная волна, безжалостно смывающая ослушников с его руки. Это возымело действие. Новые пальцы прекратили появляться, а старые — расти. Он послал новую волевую волну, надеясь, да нет, молясь, чтобы лишние пальцы исчезли, потому что как он может показаться на глаза Алли в таком виде? И пальцы все-таки начали медленно усыхать. Майки так сосредоточился на своей задаче, что не заметил исчезновения лошадки. Шилох, знаменитая ныряющая лошадь, была верным, послушным, почти разумным животным. Существовала только одна вещь, которая могла взять верх над ее верностью хозяину — желание исполнить смертельно опасный трюк — нырнуть в воду на потеху толпе. Шилох, можно сказать, была рождена ныряльщиком. Прыжок с высоты был смыслом ее существования. Она исполняла этот трюк большую часть своей жизни, выступая перед зрителями на стальном малу в Атлантик-Сити, и продолжала делать то же самое и в Междумире. До того момента, когда Майки МакГилл вскочил ей на спину, чтобы спастись от разъяренной толпы своих бывших пленников. Стальной мол остался где-то далеко-далеко. Но вот тут, прямо перед Шилох, в озеро протянулся лодочный причал, очень похожий на родной мол. Лошадь воспряла духом. А ну, конечно, здесь не было прыжковой вышки, как не было и резервуара для воды. Но самой воды... немерено. Хотя Шилох и нравилось проводить время с Али и Майки, а что, с ними весело? Но если представлялся шанс исполнить великолепный финальный прыжок, то какая уважающая себя ныряющая лошадь могла бы перед ним устоять? Поэтому в тот момент, когда Майке удалось наконец привести свою руку в надлежащий вид, лошадка уже неслась галопом по мосткам. Майки увидел это и в ту же секунду сорвался с места. Но было поздно. К тому времени, как он добежал до мостков, Шилох уже приблизилась к противоположному концу, не вызывая ни малейшего намерения замедлить скачку. Однако Майки не сдавался и несся следом, питая последнюю надежду, что животное одумается, прежде чем броситься в небытие. Но лошадь не слышала его молитв. Она доскакала до конца мостков и спустила восторженное ржание и радостно взметнулась в воздух. Шилох упала в воду и камнем пошла вниз. В следующую секунду она уже ударилась о дно озера, провалилась под него и начала долгое путешествие к центру земли. Где-то глубоко в своем лошадином сознании Шилох понимала, что возврата нет, но не горевала об этом. Все равно это был самый великий прыжок всех времен. Где-то высоко над ее головой Майки МакГилл наконец достиг конца причала и впал в приступ ребячьей истерики, топая ногами и кляня все на свете. Он чуть было сам не провалился сквозь дощатый настил мостков. Лошадь исчезла, не оставив по себе даже всплеска, даже кругов или мелкой ряби на воде живого мира. «Майки!» Ну, конечно. По закону подлости, именно в этот момент Али вздумала свернуться обратно. По ее ошеломленному лицу Майки сразу понял, что она все видела. «Я пойду за ней!» — воскликнул Майки. «Нырну следом и вытащу обратно!» Однако, уже произнося эти слова, он знал, что из этого ничего не получится. Да, однажды ему удалось выехать на лошади из глубин земли, но для этого подвига требовался особый настрой, особая страсть. Тогда он был монстром, и эта страсть жила в нем, а сейчас нет. Такова была цена приручения чудовища. Несомненно, если бы возникла необходимость, Майки смог бы снова вытащить себя из недр. Но вот удалось ли бы ему то же самое верхом на лошади — это вопрос. Юноша не мог знать, что озабоченное выражение лица Алли имело лишь частичное отношение к происшествию с Шиллах. Всю дорогу от заправочной станции девушка неслась, сломя голову. У нее даже дыхание сбилось. Такое для после света вообще немыслимо. Однако это правда. Алли ощущала, что запыхалась. Когда она увидела последний прыжок лошади, сердце девушки упало. Сначала потому, что было жалко бедного животного, а потом потому, что вместе с ним пропала возможность быстро унести отсюда ноги.